Нечто вроде текстуального Батлинза. Сноска 19. Батлинс Holiday Camps. Система баз отдыха для представителей среднего класса в Англии, основанная сэром Уильямом Батлином. Знаменита своими массовиками-затейниками, так называемыми красными куртками. Только без массовиков-затейников. К моему удовольствию, совет предложение принял, поскольку оно решало проблемы персонажей детских стишков. Джек Шпрот прыгал от радости, узнав эту новость, и вовсе не был обескуражен громадными изменениями, которые придется совершить, дабы справиться с наплывом посетителей. «Боюсь, сюжет о наркотиках вылетает», — сказала я ему, когда мы несколько дней спустя за ланчем обсуждали это. «Да и черт с ним!» — воскликнул он. «Все равно он мне никогда не нравился. А боксер на замену у нас есть?» История с боксом тоже накрылась. «А как насчет побочной линии с отмыванием денег, когда я обнаруживаю, что мэр сидит на откате? С этим-то все в порядке?» «Не совсем», — промямлила я. «И ему тоже конец?» — переспросил Джек. «Да хоть убийство-то у нас осталось?» «Осталось», — ответила я, протягивая ему новый сюжет, который накануне состряпала на пару с вольным воображателем. «Ага», — сказал он, жадно глотая строчки. В Рединг пришла Пасха. Плохое время для яиц. Шалтай-болтай обнаружен разбитым вдребезги под стеной в районе трущоб. Он перелистнул несколько страниц. А что ждет доктора Синг, Мадлен, полицейских номер 1 и 2 и всех остальных? Все остаются здесь. Придется перетасовать роли. Но место никто не потеряет. Вот только Агата Дизель, оказывается, не удел. Сдается мне, мы с ней еще намучаемся. «Я с ней справлюсь», — ответил Джек, заглядывая в самый конец, дабы узнать, чем все кончилось. «Мне нравится. А что скажут ребята из детских стишков? Я с ними поговорю». Оставив набросок Джеку, я перенеслась в Норленд-парк, где поделилась новостями с Шалтаем-болтаем. Он со своей армией забастовщиков по-прежнему дежурил у дверей дома, а к ним присоединились еще и персонажи детских сказок. «Ага!» — воскликнул, завидев меня Шалтай. «Глашатай! Значит, три ведьмы таки оказались правы!» «Как обычно», — ответила я, — «у меня есть для тебя предложение». У Шалтая чуть глаза из орбит не вылезли, когда я объяснила ему свой замысел. «Курорт?» — переспросил он. «Что-то вроде», — ответила я. «Мне нужно, чтобы ты скоординировал всех своих коллег, которым проза покажется немного непривычной после стольких лет разговора в рифму, потому как ты погибаешь в самом начале повествования». «Не со стены?» «Боюсь, именно со стены. Что скажешь?» «Ладно», — вздохнул Шалтай-болтай, внимательно читая сценарий и улыбаясь. «Я возьму его и покажу нашим. Но сразу могу вам сказать, что здесь нет ничего такого, с чем бы мы не справились. Подождем голосования. Мне кажется, ваше предложение пройдет на ура». На разборку суперсловесных машин в главном текстораспределительном управлении у Совета жанров ушел почти год. Последовало множество арестов. Увы, ни одного по ту сторону. Бернхэм и Дина освободили из-под стражи, и им с Мими вручили золотую звезду за читаемость. Кроме того, они получили в награду долгожданное изменение сюжета, после чего поженились и, беспрецедентный случай для фаркетовских пописок, жили долго и счастливо, вызвав тем самым сильное падение спроса на сквайры из High Potter News. Харрис Твит, Ксавье Либрис и еще 24 обвиняемых из главного текстораспределительного управления были допрошены и признаны виновными в преступлениях против книгомирия. Твида навечно выслали в Суиндом, Хиппа, Орлика и Легри в их романы, а остальных свели к тексту. В первый день наплыва отпускников из детских стишков мы с Лолой сидели на лавочке в парке в Кевершемских высотах, которым вскоре предстояло быть переименованными в преступление матушки Гусыни. Мы наблюдали, как Шалтай-болтай приветствует длинную череду гостей, а Рэндальф распределяет их по ролям. Все были довольны своей участью, но лично я не испытывала особой радости. Мне все равно не доставало Лондона, и я вспоминала о нем каждый раз, когда безуспешно пыталась застегнуть брюки на быстро растущем животе. «О чем ты думаешь?» «О Лондоне». «О, ты вернешь его, я уверена», — вздохнула Лола, глядя на меня своими огромными карими глазами. «Пожалуйста, не падай духом». Я погладила ее по руке и поблагодарила за добрые слова. «Я так и не сказала тебе спасибо за все, что ты для меня сделала», — сказала она. «Мне больше всего на свете не хватало Рэндольфа. Если бы он только рассказал мне о своих чувствах раньше. Я осталась бы здесь или подыскала бы работу по совместительству, пусть даже как цей-генератка». «Таковы уж мужчины», — сказала я ей. «Я рада за вас обоих». «Ведущим персонажем мне уже не бывает», — задумчиво протянула она. «В «Девушки начинают первыми» у меня была хорошая роль. Ну, книжка-то дерьмовая. Как думаешь, я смогу когда-нибудь стать главной героиней?» «Знаешь, Лола», — ответила я, — «говорят, что героем любой истории является именно тот, кто меняется сильнее всего. Если взять за отправную точку нашу первую встречу, а за финиш принять настоящий момент, то, по-моему, вы с Рэндольфом главный герой в полном смысле этого слова». «Да, правда?» Она улыбнулась и некоторое время молча сидела рядом со мной. «Четверг». «Да». «Так кто же все-таки убил Гадо?»